и церковь поднимал на Орду. Не признавал он утвержденных Батыем общерусских прав суздальского князя на Киев. Даниил опытнее и старше Александра. Александру едва были постриги, когда тот, 18-летним, уже доблестно дрался на Калке. Как относился Даниил к политике папства, Александр не знал. А между тем, после встречи с Плано Карпини, между Днепром и Доном князь Даниил завязал переговоры с папой. Быть может, речь шла о языческой Литве? К войне с литовским великим князем Миндовгом Даниил собирался привлечь и Польшу, и орден. Опытный, сдержанный, он остерегался допустить просчет, который бы сделал его орудием папской политики. Вот почему, когда папа предложил галицко-волынскому князю королевскую корону, венец королевства, сказано в летописи, он отказался, заявив: «Рать татарская, не перестаеть зле, живуще с нами, то како могут приятия венчать без помощи твоей?» До первой татарской заставы Приволжская равнина была пуста и безжизненна. Уже к югу от Рязани открывалась горестная картина. И таково ей суждено оставаться еще многие десятилетия. Кругом печально и унынливо, и не видно тамо ничтоже, ни града, ни села, точно пустыни велия и зверей множество. В бывших половецких станах белели едва заметенные снегом черепа и кости погибших. Да время от времени попадались печальные памятники половецким прародичам, каменные стуканы, не то в шляпах, не то в шлемах, сидящие, стоящие, сутулые, с отвисшими грудями, с руками, соединенными под толстым животом. Русские посольства неожиданно сталкивались с вооруженными татарскими разъездами, которые доставляли их к старейшинам застав. На Волге были устроены такие смешанные из русских и булгар поселки. Здесь, узнав, кто куда и зачем едет, старейшины отправляли гонца к Батыю, а посольству выделяли десятников провожатых и своих коней. Не ожидая принуждения, послы добровольно давали дары этим старейшинам. Отныне русский караван переходил на попечение ямской службы, дорожной связи, которая тонкими нитями прошивала рыхлую монгольскую империю. Ямы, постоялые дворы со сменными лошадьми, позволяли ехать с утра до ночи, 3-4 раза в день получая лошадей, и делать в среднем до 80 километров. Позднее возницы получили на Руси название ямщиков. Батый со своей ставкой утвердился в центре бывшей половецкой степи. Он не сидел на одном месте, а перемещался по Заволжью в зависимости от времени года и состояния кормов, с января по август поднимаясь к северу, а потом откачевывая обратно. Ставка Батыя оказалась вытянутым в длину городом, но не обычным, а из жилищ, поставленных на колеса. Это были круглые кибитки из прутьев и тонких палок с дырой в середине для дыма. Размер кибитки зависел от достатка. Стены и двери из войлока, колеса из плетенных прутьев. Верх дома тоже покрыт белым войлоком или пропитанный звездкой, или порошком из костей. Неподалеку большие дома, повозки 26 жен Батыя, окруженные маленькими домиками, служанок, десятками грузовых плетенных коробов на колеса. Странными казались обитатели этого кибиточного города. Особенно причудливо выглядели женщины. На голове они носили нечто круглое, сделанное из прутьев или коры, высотой в один локоть, и вверху четырехугольное, украшенное длинным прутиком из золота, серебра или дерева, либо пером. Все это нашивалось на шапочку, спускавшуюся до плеч. на шапочке и уборе.